5 секунд, пролог, дождь. Многие романтизируют это явление, придумывают ему красивые описания или приписывают мистические свойства, рассказывая, что его капли могут смыть грусть или наоборот навеять ее. Он умывает мир, смывая все плохое, помогая природе оживать и прочее. Может быть, для меня это просто вода, падающая сверху. Она пропитала мой черный траурный костюм насквозь, проникая везде, но я не чувствовал холода, несмотря на ветер и осень, которая с первых дней в этом году обрушила на землю тонны этой самой воды, не давая шанса насладиться последними теплыми деньками, заливая город и превращая его в болот, способное засосать эти дома, людей и проклятое кладбище, на котором я сейчас стою. Все это не имело для меня никакого значения, пусть пропадет это все или рухнет в пропасть. Эти люди, которые что-то говорили, произносили пару слов или целые речи, все это было неважно. Зачем мне ваши слова? Я не верю в них и в то, что вы сдержите хоть одно обещание, которое так щедро раздаете сейчас. Все это ложь, вы сами не верите в то, что говорите, но продолжаете произносить эти слова, потому что так принято. Так требуют обычаи и правила хорошего тона. Вам намного важней, что подумают о вас после всего. Будут ли говорить, что вот он, смотрите, какую замечательную речь произнес, а вот тот, сказал всего пару слов, ай-яй-яй, все фальшь и лицемерие. Значение имеют только два холмика из земли, совсем свежих, и то, что в них лежат дорогие мне люди, которые казались всегда вечными, всегда веселыми и мудрыми. Теми, кто никогда не оставит нас и всегда помогут, поддержат и простят, что бы ни случилось. Мама, моя мама, молодая и красивая, с доброй улыбкой на лице и веселыми искрами в глазах. Кто теперь будет говорить, что я стал совсем взрослый, и пытаться выведать, кто из девушек в школе мне нравится? Кто будет ерошить волосы мне по утрам, после того, как мне с трудом удавалось их привести в порядок? Ну, мама, они же теперь снова торчать будут. Возмущался я. Ну и что, зато ты такой милый, когда дуешься, как воробушек. Смеялась ты. Кто теперь будет так делать? Нет ответа. Потому что некому. Ты умерла, отец. Я всегда думал, что все беды и несчастья будут разбиваться о твою могучую фигуру, как волны о скалы, разлетаясь безобидными брызгами. Мне всегда казалось, что даже если рухнет весь мир, то с тобой ничего не случится. Ты разве не знал, что я всегда хотел быть достойным в твоих глазах? Я знаю, ты гордился, не всегда показывал, но я знаю это. Что мне делать? У кого теперь спрашивать мудрого совета, как в тот раз? Ты помнишь? Пап, вот допустим, если представить, что мне кто-то нравится, вот как бы так сделать, чтобы она обратила внимание? Я еще смущался тогда и не мог правильно подобрать слова. Расскажи ей все. Мужчина прямо говорит, что он хочет. Это лучше, чем тайно вздыхать. Сынок, ничего в этом страшного нет, не съест же она тебя, зато будешь знать ее отношение к тебе, в своей манере ответил ты. Только еще мама тогда подслушала и сдала тебя с потрохами. Совсем не страшно, но ты отца слушай, он правду говорит. Ну а то, что я сама его на свидание позвала, потому как он дико смущался и постоянно забывал, что хотел сказать, то ерунда. Хихикнула она тогда. Вы умерли, пап, и ты, и мама. Не будет больше таких разговоров. Будет только память и дикая тоска по вам. Спите спокойно, родные. Я был неправ, когда говорил, что дождь бесполезен, он помогает скрыть слезы. Моя рука привычно немного повернулась, и через пару секунд в ладонь ткнулась ладошка поменьше, с тонкими пальчиками. Она сжала мою руку, и я только сейчас обратил внимание на всхлипы, раздающие рядом. В своем горе я совсем забыл, что не только мне плохо, что не только я потерял тех, кого любил. Моя младшая сестра, Асами. Для многих было странно, что меня зовут Александр, а сестру Асами. Хотя если нас сравнить, то сказать, что мы брат и сестра, тоже вряд ли получится. Она была просто копией мамы, а я, отец говорил, что я похож на него в детстве, только у него не было детских фотографий, потому верил на слово. Притом мама всегда отшучивалась, если возникали такие вопросы. Мама была японкой, миниатюрной и очень красивой, а отец русский, высокий, с могучими мускулами. Про таких принято говорить как медведь. Где и как они познакомились, а главное, что нашла такого такая красотка в моем отце, всегда было загадкой для меня и для сестры. Хотя было видно, что они искренне любят друг друга, вернее любили. Притом мои родители были разными, если мама всегда фонтанировала энергией, от нее было много смеха, улыбок и просто жизни, то отец наоборот, суровый и надежный как скала, эмоций от него было примерно столько же, хотя когда он смотрел на маму, эта маска смягчалась, из свирепого медведя он превращался в ручного мишку, она его так и звала, родных, до недавнего времени, я не знал, отец говорил, что сирота, а мама просто не любила говорить о них, наверное, это была единственная тема, которая приводила ее в плохое настроение, и мы старались этого не касаться, тем более, что нам и так было хорошо. В своей семье родители погибли от взрыва. Как сказал следователь, произошло короткое замыкание в машине, утечка топлива и что-то еще. Я особо не вслушивался во все это. Причина мне их не вернет, не оживит. Потому особо и не слушал. Это намного позднее, когда эмоции поутихли, для меня стал казаться все это странным. Потому как поговорка «сапожник без сапог» была не про моего отца. Жили мы в России, в довольно крупном городе, но в частном секторе, в своем доме. Отец работал, у него была своя мастерская по ремонту автомобилей, оттого и возникли у меня потом подозрения о нелепости взрыва из-за замыкания в машине, а мама занималась домом и нами. Я и Асами ходили в школу, разница в возрасте между нами 2 года, но сестра всегда была более серьезной и ответственной, чем ее брат. Отец даже периодически ставил ее в пример мне, когда из школы звонили и требовали, чтобы он приехал, потому как его сын опять что-то натворил. Обычно натворил, значило подрался. Всему мой вспыльчивый и при этом упрямый характер, который создавал мне кучу проблем. Дрался я постоянно и много. Дети жестоки, если у тебя чего нет или ты хоть немного отличаешься от всех, то не избежать попыток самоутвердиться за твой счет. Не похож на родителей, причина назвать подкидыш или того хуже, сказать что-то про маму или сестру, которые отличались. Я привык на злой язык отвечать сразу и жестко, а потом вызывали отца, жалуясь, что вот такой сякой хулиган, снова избил хороших и милых детишек, которые и мухи не обидят. А я молчал и только крепче сжимал кулаки, за что получал уже от отца, я даже ему не говорил причины всех конфликтов, потому как один раз видел, что сделать он с человеком за оскорбление его жены и больше повторения не хотел, потому как больше так легко выкрутиться не получится ему и его бы посадили, а я этого не хотел. Сестренка ни разу не заставила его краснеть или оправдываться, в отличие от меня, но как ни странно зависти к ней не испытывал, тем более, что во всех своих бедах был реально виноват сам и ни капли не жалел об этом. Хотя последнее время отношения с ней стали складываться довольно напряженные. Асами начала больше сторониться меня, и если раньше мы могли вместе проводить время, да даже просто беситься, то последний год она стала холодна, и все наше совместное времяпрепровождение сводилось теперь к общим завтракам и ужинам, когда вся семья собиралась вместе. Сегодня первый раз за долгое время, когда она взяла меня за руку, на мое плечо опустилась рука, а голос на японском произнес: «Я все понимаю, но нам пора. Господин дал ясные указания, и самолет уже готов к вылету». Оказывается, у нас все-таки были родственники, со стороны матери. Непонятно, как они узнали о ее гибели, но уже на следующий день, как мы с сестрой узнали, что теперь сироты, на пороге нашего дома стоял японец, который представился членом клана Танака и личным помощником главы клана. Говорил он на японском тогда, но мы все прекрасно поняли. Это был для нас почти такой же родной язык, как и русский, мама за этим строго проследила, она же настояла, чтобы мы также неплохо знали английский. Она считала, что если есть возможность выучить, то надо учить, пригодится все в этой жизни. С появлением этого японца закрутилось все очень быстро, не прошло и дня, как уже над нами было оформлено опекунство, по документам мы вошли в семью. Сегодня последний день, когда мы еще были Асами и Александр Морозовы. В самолет же сядут Асами и Александр Танака. Глава 1. Пип-пип-пип. Надрывался будильник, вырывая меня из мира, где возможно все, а если проще, то я спал. Да провались ты и тот, кто тебя изобрел, простонал, обращаясь к этому изобретению дьявола. По-любому он постарался, потому как добрый человек не мог специально придумать такой мерзкий звук. Да встаю я, встаю. С трудом приоткрыв один глаз и посмотрел в ту сторону, где надрывалось это адское устройство. Не попаду, прикидывая, смогу ли попасть подушкой или нет. Будь проклято мое решение поставить его подальше, дебила кусок. Пришлось подниматься и самому идти к будильнику, чтобы наконец наступила желанная тишина. «Доброе утро», — сказал самому себе. Привычка говорить с собой появилась после того, как я стал жить один. Как же так получилось? Да все просто, клан Танака не принял меня по причине того, что я чужак, во всех смыслах. Мне об этом сообщили сразу же, как только после приземления самолета мы добрались до их резиденции. Огромного особняка в старинном стиле, который стоял на немаленьком куске земли, окруженным солидным забором и с серьезной охраной, которая тщательно проверила машину с нами прежде чем запустить на территорию. Клан был явно не из бедных, иметь столько земли в небольшой по размерам Японии дорого стоит. Из машины нас повели сразу навстречу к главе, Дейчи Танака. Как с ним себя вести, что говорить, а что нет, нам говорил весь полет сопровождавший нас японец. Потому еще не пришедших в себя детей, в моем и сестры лице, не давая времени хоть немного отойти от всего, отвели на аудиенцию к местному главному. Старик бы даже на вид крайне суров, при том походе являлся крайне привержен старым традициям. Поклоны при входе, молчать пока не позволит, говорите все в таком духе. Не зная, чего ожидать от всего этого, я покрепче сжал руку сестры, потому что она хоть и пыталась скрыть свое волнение, но получалось не очень. «Подойдите ближе, я не кусаюсь», — произнес Танака, внимательно нас рассматривая. Мы синхронно сделали пару шагов вперед, не больше. «Ты очень похожа на свою мать, Асами», — сказал старик, смотря на мою сестру. «Это хорошо, что влияние чужой крови на тебе почти не сказалось, я рад этому. Что же касается тебя, холодные глаза посмотрели на меня, то ты чужак для нас, притом полностью. Ты не знаешь, но когда моя дочь сбежала и вышла замуж за того русского, у него уже был ребенок, ты, только могу тебе сказать, что и он не был твоим родным отцом». Бах, словно удар под дых, от таких новостей. Еще не успела остыть даже немного скорбь от потери родных, как такие новости делают контрольный выстрел. «Но что, кто я тогда?» — растерянно прошептал. «Не знаю, нам это не интересно. Главное, в тебе нет ни капли нашей крови и потому ты не останешься, а сами наша, ты нет. А что мне делать? Зачем вообще сюда тогда привезли?» Несмотря на потрясение от новостей, остатки мозга еще работали, а еще всколыхнулся мой характер, из-за которого отца и вызывали часто в школу. Я не рвался в ваш клан, да я даже не знал о его существовании, но вы приехали и забрали нас, а теперь сделали выбраковку. «Саша, успокойся», — тихо сказала сестра, впервые подала голос за все время. «Асами права, мальчик, веди себя достойно, иначе ты можешь познакомиться с нашими традициями в плане наказаний», — ровно произнес старик. «Но также, я вынужден признать некоторую нашу ответственность в произошедшем, потому мы не бросим тебя на произвол судьбы. Ты получишь образование, кроме этого, на время учебы тебе будут поступать деньги, которых хватит на жизнь при разумной экономии, также ты будешь обеспечен жильем, пока не закончится твоя учеба. На этом все. А вернуть меня назад не вариант? Нет, по законам твоей родной страны, мы не можем вернуть одного, а другого оставить себе. Да и что ты там собрался делать? Это у нас ты в 16 считаешься почти самостоятельным человеком, а в России тебе грозит детский приют. К тому же ты уже записан как Танака, твое возвращение грозит нам потерей лица, мы не можем этого допустить». Голова плохо соображала, слишком много событий обрушилось за последнее время, которые не давали ни минуты прийти в себя. «Я еще увижу сестру?» — спросил первое, что пришло в голову. «У тебя нет сестры, вы не родные и тем более теперь занимаете разное положение. Клан Танака входит в высшую аристократию Японии, а ты безродный, по случайному стечению обстоятельств получивший нашу фамилию. Не советую тебе искать с ней встречи, для тебя достаточно и этого. Асами», — посмотрел я на девушку, которая стояла бледная и крайне напряженная. После моего вопроса, она вздрогнула и медленно вытащила свою руку из моей, а потом сделала шаг назад, больше не смотря в мою сторону. «Так значит, я понял», — после чего слегка поклонился ей. «Я потерял не только родителей, но и сестру. Мои соболезнования, Асами Танака, ваши родители были хорошими людьми». Потом снова посмотрел на старика. «Я так понимаю, что мне пора как можно скорее убраться и не осквернять своим присутствием этот дом. Я спешу, твою дерзость на молодости сильное потрясение, но в следующий раз с рук тебе это не сойдет, тебя отвезут». Так я остался совсем один, Асами даже не посмотрела в мою сторону, когда я уходил. Не знаю, чем провинился перед ней, но тогда особо и не задумывался. Обида, шок, растерянность и сильнейшая боль от предательства — все это перемешалось в моей голове в кашу, грозя взорвать мой мозг. Ничего удивительного, что когда меня повезли на новое место жительства, я почти ничего не запомнил. Танака предоставили мне квартиру в одном из средних районов Токио, это значит, жители его были из так называемого среднего класса, офисные работники и прочий планктон всех мастей, вот кто составлял основу теперь уже моих соседей. В новом жилье было все необходимое для жизни и не имело ничего лишнего. Кроме этого для меня была подготовлена школьная форма, несколько комплектов, холодильник забит продуктами, чтобы первое время не думать об этом. Только меня с первых минут уже начало воротить от всего этого, а груди зарождаться ненависть к гребаным ублюдкам, поселившим в этот курятник, где для меня все чужое. Хотелось все расколотить, чтобы поняли, что мне здесь не место, и вернули домой. Пусть он теперь пустый, никто больше не встретит меня там, но это мой дом. Наверное, в первый раз в жизни получилось сдержаться и не наломать дров. Может, начало доходить, что все, больше некому прикрыть, или шок от всего сказался. Только вся эта буря прошла у меня внутри, снаружи получилось сохранить хоть какое-то спокойствие. Сопровождающий человек обрадовал еще одной новостью. В школу мне надо идти уже на следующий день, и если в первый день меня отвезут, то дальше это уже мои проблемы. При этом меня предупредили, что на этом их участие в моей судьбе заканчивается. Если вышибут из школы, помощи могу не ждать, те деньги, которые будут мне поступать, сразу пропадут, а из квартиры выкинут. Добрейшие души люди, кушай, Саша, не обляпайся. Только когда остался один, в полной мере осознал, насколько круто изменилась моя жизнь. В один момент лишиться всего, что тебе было дорого, это очень тяжело. Заснул в тот вечер, так и прижимая к себе фотографию родителей, на которых мы были счастливы. Плевать, что они не родные мне по крови, я не забуду и не перестану их любить. Никогда. А следующий день, наверное, стал для меня продолжением приятных новостей и событий, от которых впору было вздернуться на первом же суку, но нельзя. Здесь, если хочешь убиться, то изволь сигануть с моста или на худой конец с крыши небоскреба. Тогда, возможно, и найдется кто-то, кто покачает скорбно головой, глядя на то, что останется от меня после этого прыжка. И, возможно, пробормочет: ах, несчастный, видно, его жизнь была хуже моей, а потом побежит дальше на работу, потому как опаздывать не принято. Новая школа, но какая? Эти сволочи устроили меня в старшую школу «Чаша разума». Название просто обнять и плакать. Это типа дети чаши, и их наполняют знаниями. Угу, только, видимо, чаши дырявые, знания вытекают, и остается одно дерьмо, с которым мне в полной мере пришлось столкнуться. Мало того, что я попал туда в середине года, мало того, что я был гайдзин, то есть чужак, пусть и с фамилией Танака. Вишенкой на торте оказалось то, что теперь буду учиться с детишками из клановых семей, не самых больших и влиятельных, но клановых. Кроме всего прочего, почти все в этой школе были с пробудившимися аспектами душ. Еще одна моя головная боль – аспекты. Первое упоминание об этой силе в истории встречается, как утверждают историки, 2000 лет назад, притом даже тогда это более-менее подробное описание. Что же это такое? Это сила, как говорят, души, или особая энергия, которая наделяет человека особыми способностями, недоступными простым людям. Например, управлять огнем, ветром, да чем угодно, главное, чтобы силы хватало. Сверхи были двух типов: те, кто управлял чем-то одним, и абсолюты, которые могли взаимодействовать со многими направлениями. Кроме этого, все они делились на три ранга силы. Адепт – те, кто только что пробудился, они могли оказывать слабое влияние на окружающий мир, концентрируясь больше на своем теле, усиливая его и развивая. Например, пробудился сверх, который имеет направление огня, управлять им особо не может, но вот покрыть себя им и не сгореть вполне способен. Кроме этого, тело каждого сверха с момента его пробуждения начинает перестраиваться, кости, мышцы, да вообще весь организм становится совершенней. Они сильнее простых людей, быстрее, живут дольше, и убить их сложнее. Небольшие раны зарастают за считанные часы. Мастера – это уже намного все серьезней. Мастер огня вполне способен создать шар огня с машину размером и зашвырнуть за километр от себя. Притом эффект от такого огонька будет как от авиационной бомбы килограмм 500 весом. Короче, ребята серьезные, шуток они совсем не понимали, да и шутить с ними желающих особо не было. Титаны, ну это титаны. Один такой как-то стер с лица земли город с населением в 100 тысяч человек за 5 минут. Тут, я думаю, комментарии излишни. Единственное, что можно добавить, это то, что они бессмертны, и это не какая-то аллегория, Они реально живут до тех пор, пока их не грохнут. Бывали случаи. Одно радует, что их очень мало, и это в основном правители стран. Если сравнивать в процентном соотношении, то адептов больше всего, примерно 90% от числа всех сверхов, мастеров 9,9 оставшихся, остальные титаны. Сотни лет, с тех пор как была открыта генетика, сильные роды и кланы изучают способы усилить свой дар, придумывают свои техники, подбирают своим детям пару, короче, всячески пытаются усилить родовые способности всеми доступными способами. Я думаю, не следует говорить, что если адепты могут появиться и в простой семье, то мастера – это исключительно прерогатива кланов, титаны же – ну это вообще отдельная каста, которая скорее всего уже не люди. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что наша семья была необычной, что я, что Асами, пробудились. Притом мое произошло настолько рано, что и сам не помню, но об этом чуть позже. Сестра, вернее бывшая сестра, пробудилась в 13 и стала сверхом, который может понижать температуру окружающей среды, проще говоря, морозить все вокруг. Кроме этого, с виду хрупкая девочка теперь могла ударом кулака спокойно выбить дверь вместе с коробкой. Забыл сказать, что стальную дверь, а если этого будет мало, то вначале проморозит тебя до состояния льда, а потом раскрошит в пыль. Вот такая хрупкая милая девушка с виду. Что же со мной? Все просто и сложно одновременно, потому как не знаю, когда было мое пробуждение, но только сколько себя помню, моя сила всегда была со мной, и я вижу будущее. Ах, как это громко звучит, но какой же на самом деле это все пшик. Будущее-то я вижу, но только на 5 секунд вперед, и то, на 5 я стал видеть совсем недавно, а вот на момент попадания в Японию это было почти 4 секунды. Круто же, только круто оно звучит, а по факту ничего не дает. Если другие сверхи становятся сильными и выносливыми, то меня это почти не коснулось. Чуть сильнее и быстрее простых людей. Развивать это все тоже непонятно как, вернее понятно, но все настолько медленно и просто жесть как больно, что только мазохист этим будет заниматься. До всего случившегося я по понятной причине этим не занимался. Да о чем вообще говорить, если даже родители не знали о моей силе. Поначалу, когда был совсем маленьким, то воспринимал это все как неотъемлемую часть моей жизни и просто не обращал внимания, есть и есть. Став взрослей, тупо не стал говорить о даре, поначалу было неловко, настолько он незначительный, а потом хотелось развить его хоть до какого-то приемлемого уровня и уже затем рассказать. Глупо, может быть, но тогда я считал, что делаю все правильно, тем более на фоне Асами, которая пробудилась уже сильной, я бы смотрелся совсем блекло. Так и получилось, что никто не знал о моем пробуждении, видимых проявлений удара не было, силой особой я не отличался, как уже говорил, чуть сильнее и быстрее обычных своих сверстников, а каких-то универсальных способов или, к примеру, приборов, которые бы выявляли сверхов, не существовало. Да и зачем они, если их видно и так? Так вот, школа, место, наполненное детишками кланов, они, блять, все пробудившиеся, а тут в их мирок берут и засовывают чужака, который к тому же по всем документам был простым. Я не мог им противопоставить вообще ничего. Какой толк от того, что ты знаешь, в какую сторону твоей рожи прилетит кулак, если только увидел, а он уже прилетел, и ты ничего не успеваешь сделать? Они были сильнее, быстрее и не стеснялись использовать свою силу, хотя должен признать, что старались бить не в полную силу, присесть за убийство никому не улыбалось. За полгода я в полной мере ощутил всю любовь одноклассников к себе, притом не только парней, но девушки тоже не упускали случая потренироваться на бесплатном пособии. Кто устоит, когда можно безнаказанно издеваться? Притом существовал даже какой-то интерес. Я же не стоял столбом, молча снося издевательства, и регулярно пытался отвечать, за что выхватывал еще больше. Как я все это не бросил, сам не знаю до сих пор, но не бросил, дожил до конца учебного года и свалил на каникулы. Можно было отказаться от такой жизни, забить болт на школу и попытаться вернуться назад, в свой город, где гарантированно меня ждал приют до 18 лет, а потом непонятное будущее. Только меня не это останавливало, а то, что, сделав так один раз, буду до конца дней помнить о своей трусости, сделав так один раз, будешь поступать так же снова и снова, пока не превратишься в жалкое подобие человека, который боится собственной тени. Потому пусть обломается все семейство Танака и старый Козлина в частности, потому как платить ему придется до конца, то, что обещал, ну или пока мне все-таки не убьют в этой чудной школе, где учатся такие чудные детишки. К началу учебного года я готовился как к войне, и если раньше особо не напирал на развитие своей силы, то теперь у меня не было выбора. Сложность заключалась в том, что если для тех же огневиков существовало сотни техник развития дара, то в моем случае не было даже упоминания хоть о чем-то похожем. Потому пошел по самому простому пути, какой мог придумать, бесконечно запускать дар до полного истощения, до дикой боли в голове, а как иначе, когда перед глазами за несколько секунд может промелькнуть куча вариантов будущего, притом приходилось делать это все с открытыми глазами, чтобы видеть и реальный мир, и то, что должно случиться через пару секунд. Мозг от такого начинал испытывать дикие нагрузки, и понятно, что после такого он сбоил. Он не успевает обрабатывать информацию, а его заставляют прогонять через себя огромный пласт информации за короткий промежуток времени, вот он и протестует болью. Все лето я проходил с красными глазами от полопавших сосудов, а одежду не успевал стирать, потому как заливал ее кровью, идущей из носа. Соседи по дому даже шугаться начали меня и пару раз вызывали полицию, видя меня в крови, но своего я добился. Время увеличилось до 5 секунд, с этим уже можно хоть как-то работать и на что-то надеяться. Еще научился не запускать свой дар на полную мощность, то есть не пытаться видеть постоянно на 5 секунд вперед, а например на 2, так мозг не так напрягался, да и энергии хватало надолго. Кстати, еще один интересный момент, после того как стал видеть на 5 секунд вперед, стал ощущать, что все это расходует некую энергию, или как пишут про другие аспекты, силу духа. Поэтично, но мало понятно, вот и я ни черта из описания не понял, но саму энергию ощущать начал. Как это объяснить, не знаю, просто теперь знаю, когда она на исходе и, что пора остановиться, если, конечно, не стремлюсь заполучить себе массу неприятных ощущений. При том, как я понял, другие сверхи получают ощущения и достаточно сильный дар сразу, в момент пробуждения. Почему мне так повезло, без понятия. Силу духа тоже можно развивать, чтобы ее становилось больше. Хоть тут было все понятно, как это делать. Все просто и одновременно тупо, нужно банально ее расходовать до истощения, до того уровня, что можно и коньки отбросить. Идут на такое немногие, и то под наблюдениями врачей, это если идеальные условия. Мне же приходилось рисковать, и пару раз был уверен, что подохну, но повезло, теперь с этим обращаюсь осторожней, но тренироваться не бросил и не брошу. Все это вместе дало неплохой результат. За эти полгода я вырос в силе и развитии на порядок. Энергии стало больше, теперь если держать дар на паре секунд, то могу видеть спокойно пару часов, не напрягаясь. Подросла в 2 раза сила и скорость моего тела, здесь еще можно поставить мне в плюс, что каждое утро я практически умирал на спортивной площадке. Если будет сочинение на тему, как я провел лето, то у меня выйдет 1 строчка. Утром спорт, еда и тренировка силы. Равликалова так себе. Уау, зевок вышел эпичный. Когда-нибудь я тебя разобью, сволочь. Вот увидишь, так и будет. Сигнал, наконец-то, был выключен. Плеснув в лицо холодной воды из-под крана, отправился одеваться на тренировку. Плевать, что в школу. Специально поставил будильник на такую рань, тренировки забывать не стоит. Мне полгода в этой жопе сидеть, до следующих каникул, потому каждый день надо становиться хоть на каплю, но сильнее, иначе все будет очень печально. Выполнив свою привычную программу и кивком попрощавшись с завсегдатаями площадки, за лето познакомился с парочкой дедов, они регулярно делали небольшие пробежки, и с мужчиной в возрасте, он занимался более основательно и тоже каждый день. С ним у нас иногда даже проходят короткие диалоги, хотя это громко сказано. Как в один из дней, вернее в одно прекрасное утро, он неожиданно подошел ко мне и, пару минут посмотрев на то, что я делаю, сказал: «Так, ты себя только травмируешь, это упражнение служит для развития скорости и выносливости, а ты, как я понял, пытаешься включить сюда еще и силу». Сводя на нет все плюсы этого способа, он рукой показал, чтобы я уступил ему место у снаряда, а потом проделал вроде то же самое, но слегка в другом порядке и, как я понял, делая упор на другую группу мышц. Понял, не особо, честно признался ему, а не трудно повторить. Мужчина не отказался и повторил, а затем еще посмотрел, как я делаю, и, поправив пару моментов, ушел заниматься сам. С того времени он периодически подходил и поправлял то, что, по его мнению, я делал неправильно. Его советы помогли и прогресс пошел быстрее. Странное было знакомство и странные диалоги, я не знал, как его зовут, а не спрашивал моего имени, просто иногда помогал или наблюдал со стороны, периодически одобрительно кивая. Поначалу было непривычно получать помощь от незнакомца, но потом смирился, тем более он был единственный, с кем я хоть как-то общался за все время. Даже с соседями меньше слов сказал, чем с ним. Не принято тут лезть в чужую жизнь, и меня это полностью устраивало. От сестры за все это время я не получил ни единой весточки. Даже самого короткого смс от нее не было. Как так можно было вычеркнуть за пару минут человека, которого ты всю жизнь считала братом, я не знаю, но факт в том, что она смогла это сделать. Возможно, когда-нибудь мы все же увидимся, и тогда узнаю, за что она так со мной. Должна же быть причина, когда-нибудь я узнаю. А пока меня ждет второй раунд в школе «Чаша разума». Через некоторое время я был готов, форма на мне, опять сделают замечание за отсутствие галстука, но мне похер, потому как добровольно вешать на шею удавку, за которую так удобно ухватиться, я не собираюсь. На голове короткая прическа, а в кармане металлическая ручка, удобная штука, можно писать в тетради, а можно воткнуть в чью-нибудь шаловливую ручонку, чтобы не тянулась кулаком к моей ценной роже. Короче, вещь нужная и крайне полезная. Ну, погнали. Я, наверное, единственный, кто приехал в школу на метро. Такой вывод сделал, когда увидел полностью заставленную стоянку перед школой автомобилями, причем дорогих автомобилей, ну это и понятно. Детишки-то учатся непростые, шакалы вонючие. В первый день их многих сопровождали старшие родственники, кого-то братья, дядьки или тетки, реже родители, отец или мать, еще реже оба. Люди занятые, не до глупостей, да и школа старшая, не совсем дети учатся, самым младшим 16 лет, а последний курс вообще 18-летние парни и девушки, многие из которых уже начинают принимать участие в семейном бизнесе. На входе была знатная суета, ученики приветствовали друзей и подруг, которых не видели пару месяцев, делились новостями. Кто-то прощался с родными и все такое подобное. Я же на это только скривился и не особенно торопясь пробирался через всю эту толпу, притом ни разу никого не задев. За лето наловчился с таким приемом, держать дар на капле силы, видел на секунду вперед не больше, но зато не так напрягало и шла постоянная тренировка. К тому же удобно, ни с кем не столкнешься, заранее видя, где и как идти, чтобы этого избежать. Походя к классу, я внутренне собрался. Оттуда слышался легкий гул, значит, большая часть учеников уже там. Стая шакалов в сборе и готова к новым свершениям, но сегодня будет сюрприз. У жертвы отросли зубки, глотку перехватить пока не хватит, но кусок мяса вырвать вполне. Ну сейчас начнется, на секунду замирая перед входом, а потом делая шаг. Вот это да, а у нашего безродного есть яйца, ехидно прозвучал голос. Стоило мне переступить порог, я думал, что наша игрушка сбежит и больше здесь не появится, но он, похоже, решил по новой испытать удачу. По классу побежал смех, а говоривший поднялся со своего места. Ичиро Като, второй сын семьи Като, входящий в клан Ямада. Сучонок, имевший силу молнии, ну это он так говорил, а по факту его хватало только пока на то, чтобы шарахнуть электричеством, как не слабый шокер. Свали с дороги, Като. Тот встал в проходе и нагло ухмылялся. «Значит, за языком ты так и не научился следить. Это хорошо», — довольно заулыбался парень. «С первого дня и такой подарок повеселиться. Давай, Гайдзин, покажи, что будет, если я не свалю. 5 секунд. Это много или мало, смотря с чем сравнивать. Если брать жизнь, то мало. Ну что за них можно успеть? Сделать пару шагов, прочитать несколько строк рекламы по дороге домой? Очень мало». Но все становится гораздо интереснее, если вы видите на это время вперед. Будущее не статично, оно очень изменчиво. Например, вы знаете, что сейчас этот человек повернет голову налево, но заденьте его и он посмотрит направо, а вы обошли его слева. Или, например, вот этот ублюдок, если я его ударю, то в ответ он шарахнет молнией, именно ей, потому как он тоже летом не сидел сложа руки, занимался и научился выпускать небольшой разряд. Притом передо мной начинает вырастать множество этих 5 секунд, а если напрячься, можно сделать один фокус. Ты видишь, что будет, заставляешь мозг поверить, что это произошло, и получаешь еще 5 секунд. Рискованно, но последнее время у меня это получалось все чаще и чаще. Я не стал его пытаться сразу вырубить, даже трогать его не стал, сразу. Вместо этого не сильно пнул парту рядом, сок, стоящий на ней на краю, стал падать на пол. «Эй!» — в возмущении воскликнула сидящая там ученица, и Чиро на секунду скосил на нее глаза и повернул голову, не полностью, совсем чуть-чуть, но так, как мне было надо. «Бам! Я стал сильнее, а правильно бить меня еще научил отец и постоянно совершенствовал его науку, недаром же его постоянно вызывали в школу. Кота рухнул там же, где и стоял, а я спокойно его перешагнул и отправился на свое место, где с облегчением упал на стул. Голова просто раскалывалась, осторожно проведи под носом», — успокоился. «Крови не было, расту, однако». В классе наступила тишина, потому как у меня первый раз получилось вырубить ученика, подтвержденного сверху, пусть не самого сильного, но раньше и этого не получалось. Бить-то я бил в ответ, но слишком разный был показатель силы между нами, но лето прошло не зря, и риск сжечь свои мозги стоили того, что до них стало доходить. Теперь не будет как прежде. «Утырки, этот год не только для меня будет непростым», — подумал про себя, злорадно осматривая моих дорогих одноклассников и одноклассниц. Хотелось бы сказать, что утренний конфликт покажет остальным ошибочность их мнения о моей беспомощности, но это не так. Одного раза слишком мало, сейчас всем кажется, что все было случайностью и больше такого не повторится. Надо просто поставить на место взорвавшегося чужака, посмевшего поднять свою грязную руку на элиту этой школы. Это надо сделать обязательно и как можно скорее, чтобы другим было неповадно, а такие были, хоть и немного. Для начала после первого урока меня вызвали к заместителю директора по воспитательной части. Мистер Шихара, мужчина далеко за 50 лет, имел крайне желчный характер и стойкую убежденность, что мое присутствие портит прекрасную репутацию учебного заведения, в котором учатся сплошь одни ангелы и дети достойных людей. Его высокопарную речь мне пришлось слушать с каменным лицом, а потом с таким же выражением внимал его словам о моем наказании. Да-да, наказание. Это же я ударил хорошего и во всех отношениях прекрасного Ичироката, значит и наказывать надо меня. Отстранение на 2 недели. Мда, примерно так я и думал. Фантазия у этого старика явно хромает, мог придумать что-то пострашнее. Хотя как посмотреть, если брать обычного ученика, местного я имею в виду, то для него это реально страшно. Потому как пропущенные занятия, почти гарантированно не сданные зачеты за первую четверть, а не сданные зачеты — это вылет из школы по итогам первого полугодия, что повлечет удар по репутации его семьи, а потом и на будущем его самого. Если для местных это страшно, то для меня не особо. Прекрасно понимая, чем в конечном итоге закончится противостояние с одноклассниками, виноватым выставит только меня, если получится дать отпор, я заранее озаботился сбором всех материалов по программе этого года. Япония — страна традиций. Если старший курс изучал перед вами одну программу, то и вы, переходя на следующий год на их место, будете изучать то же самое. Потому нет никаких трудов, чтобы найти все те интересующие тебя конспекты. Даже видя лекции учителей нашел, не все, правда, но большинство. Так что наказание — это для меня скорее награда, которая избавит от постоянных попыток меня достать. Это только первая часть представления под названием «Накажи неугодного ученика». Вторая часть наступила после того, как я забрал рюкзак из класса и направился на выход. Отстранение начинало действовать в этот же день, а значит, мне больше нечего было здесь делать, но все это так просто закончиться не могло. «Эй, урод, ты же не думал, что сможешь так просто уйти?» — не ответив передо мной, догнал меня крик, когда я свернул в переулок, через который ближе всего было добраться до метро. «Жесть, почти слово в слово, ну что за дебилы», — мелькнула мысль, когда останавливался и поворачивался к приближающейся толпе моих одноклассников. Здесь были не все, конечно, но человек 10 точно решили прогулять следующий урок. Сделав пару шагов назад, я остановился. «Кота, тебе уже говорили, что ты на редкость тупая обезьяна, без капли мозгов», — спросил вырвавшегося вперед Ичиро. «Тебе конец, Танака», — рисуясь, произнес парень. «Хотя какой из тебя Танака?» Они выбросили одного бесполезного гайдзина на улицу, как бродячую собаку. «Учеба в этой школе — обычная кость, брошенная такому, как ты. Бродячий пес внимательно наблюдал за всеми, от которого ты вырубился с одного удара. Выходит, даже такой Танака, как я, круче чистокровного кота. И какого осознать такое? А, Ичиро, сдохни!» Рванул он на меня, а я наоборот в сторону, к неприметной двери в стене здания, которое было закрыто на ремонт. Самое интересное, что его пожелание моей смерти вполне могло случиться со мной. Я чужак, без рода и племени, за которым никого нет. Убей он меня, и ему ничего не будет. Понятно, что это надо делать не на главном проспекте, а как раз вот в таком переулке. Здесь вполне можно. Никто даже расследовать не будет мою смерть, разве что Танака, который под это дело получит с семьей кота откупные и все. Мне от этого ни жарко и ни холодно. Какая разница мертвому, сколько заплатили за твою смерть кому-то? Никакой. А вот мне ни в коем случае убивать нельзя, даже калечить нежелательно, потому как отвечать заставит по полной. Почему же я так повел себя? Зачем спровоцировал его? Да потому что у меня нет другого выхода. Мне надо, чтобы Ичиро потерял от злости даже те зачатки мозга, которые он имеет, и рванул за мной, не думая, потому как просто сбежать у меня не получится, молча стоять и терпеть мне самому не позволит характер, но в открытом бою со всеми ими, буду честен, не выстоять, притом уверен, что простым избиением он не ограничится, и тем более, когда причина его начальной показухи находилась здесь же. Минако Ватанабе, стройная, со сногсшибательной фигурой девушка, с длинными красными волосами и ярко-зелеными глазами. Не очень типичная внешность для японки, но такое бывает у тех, кто имеет ярко выраженный аспект. Сила меняет не только тело внутри, но довольно часто внешне. Потому нет ничего удивительного в том, что чистокровная азиатка выглядела как жительница европейских государств, только мелкие детали в ней выдавали принадлежность к жителям Азии. Кота же долго и безнадежно добивается ее расположения, как, впрочем, и многие другие, хотя в принципе не особо успешно. Насколько знаю, она встречалась в прошлом году с выпускником, но если не ошибаюсь, они расстались в конце того года, и похоже, до сих пор ее сердце свободно. Вот и пыжится Ичиро, стараясь за мой счет вырасти в ее глазах. Возможно, у него что-то получается, иначе непонятно, что она сейчас тут делала с неизменными своими подругами. Выводя из себя этого дурачка, я преследовал одной цели, чтобы он перестал думать, а поддавшись эмоциям, кинулся за мной, не глядя, и его группа поддержки тоже, в лице пятерых еще одних моих одноклассников. Здание, в которое я забежал, было на реконструкции, а это строительные леса, куча всякого мусора и прочего хлама, который так хорошо и прекрасно лежит в проходах или раскидан по углам. То, что мне и было нужно. Резко вильнув в сторону, я забежал за угол и почти мгновенно сделал шаг в неприметную нишу в стене. Мои преследователи появились почти сразу и пробежали дальше. Если кто-то успел перепрыгнуть кучу мусора дальше по коридору, то бежавший за ним Казуши не успел и споткнулся, тем самым изрядно нашумев. Бам, бам. Последним бежал Мацудара, который имел аспект воздуха и по идее должен быть самым быстрым, он и был, но также он был самым трусливым или умным, здесь как посмотреть. Всегда когда его видел, он старался быть на вторых ролях и вперед не лезть, но делал все так, что ни у кого не было к нему претензий. В этот раз его осторожность сыграла с ним злую шутку. Получив два удара в голову, парень потерял сознание, а из-за поднявшего грохота это осталось незамеченным другими. Вырубив его, я за шкирку быстро вытащил в коридор бесчувственное тело, оставил на самом видном месте. Пусть полежит, отдохнет, Танака. Вылезай, крысеныш, я все равно тебе найду. Разорялся кота, поняв, что потерял меня. Обязательно найдешь, даже не сомневайся, пробормотал, подбирая палку по увесистей. Надо торопиться, они уже должны были заметить пропажу одного из них. Точно, вот они. Главная неожиданность – сделать все четко и постараться не обращать внимания на голову. Только бы получилось, как мантру повторял про себя, снова и снова. Готового плана не было, но была надежда на удачу и 5 секунд, к которым прибавлю еще 5. Рискованно, даже очень. Голова не прошла до конца даже после первого раза, а тут хочу повторить все еще раз. Если меня вырубит, то мне конец гарантирован. Кота с подельниками ворвались в коридор и увидели валяющегося Мацудару. Недолго думая, они кинулись всем стадом к парню, особо не смотря по сторонам, что мне было на руку. Вот они почти рядом, еще немного, еще. Сейчас кота наклоняется к бессознательному телу, а остальные столпились вокруг них. Я бью дубиной того, что передо мной, и мне прилетает. Я бью того, что справа, но он успевает среагировать и меня сносит с ног. Бью другого, бью-бью. «Что с ним?» – спросил, спокойно протиснувшись между парнями, которые смотрели на Мацудару, пока Ичиро пытался привести того в чувство. Сильный нокаут. Кота прерывается на полуслове, когда понимает, кто у него это спросил, а следующий миг ему в лицо прилетает моя нога, его подбрасывает от удара вверх и немного в сторону. Парень успел активировать дар, вот только весь заряд получил его подельник, на которого он свалился. Я же приседаю резко вниз, а над моей головой свистит кулак, покрытый каким-то зеленым туманом. Но и это не все. Так получилось, что в это же время, но с другой стороны, летела нога еще одного одноклассника. Здорового бугая, который и так был здоровый, но еще и аспект его был заточен на физическую силу. То есть такие ребята могут машины переворачивать, не особо вспотев. Столкновение ноги и кулака было эпичным, а уж как они заорали, просто песня. Зеленый баюкал сломанную конечность, хотя даже скорее всего раздробленную, а здоровяк, подвывая, держался за начавшую чернеть ногу. Последний же просто и банально, получив торцом дубины между ног, свалился, держась за свои бубенцы. Чистая победа. Я бы порадовался картине, представшей передо мной, но дикая головная боль не дала мне этого сделать. Застонав, упал на колени, я обхватил ее руками и постарался хоть так не допустить, чтобы она лопнула, преувеличиваю, конечно, но в тот момент был уверен, что очень близок к этому. Притом ясно понимал, что кота скоро придет в себя, как и его дружки, потому если не хочу подохнуть в этой дыре, надо срочно приходить в себя и сваливать. Кое-как в раскачечку и по стеночке удалось подняться на ноги. Перед глазами все плыло и качалось, но по крайней мере я стоял. Секунду отдышаться и на выход. На улице же мне открылась неприглядная картина того, что я дебил. Как можно было забыть, что за мной побежали не все. Стоило мне вывалиться на улицу, как мои руки заломили, а потом еще и удар прилетел в живот, отчего дыхание перехватило, которое и так был ни к черту. Сбежать решил, крысеныш? Вкрадчивый голос участливо спросил меня на ухо. Даже до свидания не скажешь, где кота? Спросил уже девичий голос, впрочем, без особого интереса. Там, валяется, прохрипел им в ответ, притом чувствуя металлический привкус на губах, похоже, из носа кровь идет не слабо. Кто-то метнулся проверить мои слова, а мне еще разок прилетел удар в живот. Еще один такой разок и сблевану, мысль была совсем не вовремя, но более чем здравая, потому как к сильной головной боли добавилась сильная тошнота. Он реально их всех повырубал, а у гора нога почернела, скорую надо вызывать или еще кого, зачастил тот, кто вернулся, отгнить может. Не надо, Айка посмотрит, сказал тот же голос, а его отпустите, на сегодня уже достаточно, а ты немного на себя берешь, вот она бы. Он должен ответить за то, что натворил, ей возразили. Ответит, когда придет в себя, а пока немного чести издеваться над полумертвым, после чего раздались цокающий стук каблуков и ко всему прочему до меня долетел дикий жар. И запомни, Шира, я беру на себя столько, сколько хочу. Хочешь оспорить? Да как скажешь, хочешь заступаться за эту обезьяну, дело твое. Мои руки обрели свободу. С одной стороны хорошо, а с другой меня больше никто не поддерживал, потому пришлось напрягать последние силы и стоять самому. Пошло оно все. С этими мыслями я подобрал рюкзак от стены дома и медленно побрел прочь, ожидая, что в любой момент меня или окликнут, или остановят, но пронесло. Похоже, всем стало не до меня, потому как из дома стали выбираться пострадавшие. Похоже, Эйка могла лечить, а я и не знал. Зачем мне эта информация? Не знаю, но лишней не будет. Никакая информация не бывает лишней, всему найду применение, когда-нибудь. Пока шел, ну как шел, скорее брел как пьяный, до метро, более-менее пришел в себя. Голова все еще жутко болела, но хотя бы мир перед глазами перестал расплываться и почти прошла тошнота. Хорошо, я был запасливый, и в рюкзаке нашлась небольшая бутылочка воды. Хватило на один глоток, и чтобы немного привести в нормальный вид лицо, а то в таком виде появляться в метро, это верный способ оказаться в полиции, а мне это совсем не нужно. Отвечать на вопросы в таком состоянии у меня не было ни малейшего желания. Как бы я ни старался выглядеть нормальным, но прохожие все равно подозрительно косились, и удивительное дело, пару раз мне предложили помощь, пришлось уверять, что со мной все нормально, просто споткнулся и неудачно упал. Похоже, не вся кровь оттерлась, и это привлекало внимание. Плевать, главное, из носа течь перестало, остальное ерунда. В метро все прошло нормально, полицейские не пристали, пассажиры особо не косились, так что можно сказать, добрался нормально, но все равно испытал огромное облегчение, когда все-таки попал домой и захлопнул за собой дверь квартиры. Все, программа на сегодня выполнена, учебный год начался лучше, чем в прошлый раз, но сейчас спать сил не осталось совсем. Глава 2. Правильно говорят, что сон лечит. Несмотря на вчерашние приключения, утром поднялся довольно бодрым, легкая слабость и не более. Умыться прохладной водой, сделать дела в туалете и вперед на тренировку, заодно и согреюсь. Осень все-таки, ночью стало прохладно, не как раньше, дома конечно, но тоже приятного мало. Потому до стадиона добираюсь легкой пробежкой, а попав на него, не увеличивая темпа, побежал по дорожкам по кругу. Пока же бежал, соображал, все ли правильно я сделал вчера и чем мне по идее может аукнуться такие выкрутасы. Если бы это была Россия, то я бы сказал, что будет полная жопа, здесь же все слегка по-другому. Почему так? Разность менталитета, а еще то, что учусь я с детишками высших семей, повернутых на символизме, традициях, сохранении лица и прочей такой чепухе. Что случилось бы со мной в моем старом доме? Да все просто, во-первых, никто бы меня от занятий не отстранил и на следующий день как миленький поперся в школу, притом один, а там бы меня перехватили и отметили будь здоров как, а если бы не получилось, то позвали друзей или родичей, чтобы и они приняли участие в устранении несправедливости, ну короче понятно. Такой бы замес начался, что мам не горюй, тем более, что у меня там тоже друзья были, которые совсем не против помахать кулаками, только цель укажи. Все просто и понятно. В Японии все по-другому. Первые полгода я не только огребал, но и пытался разобраться в их запутанных взаимоотношениях с врагами, друг с другом. Да просто то, как они себя в жизни ведут, и то сильно отличается. Если у нас правит великий авось, то здесь его величество дисциплина и план на жизнь. Возьмем жизнь того же Кота. Узнав эту страну и самих японцев немного, я могу быть уверен на 100%, что Ичиро уже наверняка знает, что с ним будет до конца школы, что после него, на ком жениться или хотя бы имеет представление о желательных кандидатках в глазах его семьи. Та же Ватанабе наверняка в этом списке есть, иначе он бы даже не рыпнулся в ее сторону. Да я не удивлюсь, если он понимает, сколько детей должно родиться в его браке, а про работу даже заикаться не стоит. Семейный бизнес без вариантов. Кстати, и наказания такие, тупые для меня и трагедия для японца. Ведь как же, отстранение от учебы, да еще на такой большой срок в планах не было. Все, трагедия, пойду вспорю себе живот. Не так прям радикально, конечно, но от старших прилетит просто мама не горюй. Ему бы долго пришлось снова расти в их глазах и заслуживать доверия, а потом хоть какой-то авторитет. Только все это работает для японцев и среди японцев, когда же дело касается чужаков, типа меня, может спокойно вылезти и другая их черта, а вернее глубокое убеждение. Заключается оно в следующем: японец всегда и во все лучше гайдзина, только японца можно назвать по-настоящему человеком, все остальные находятся на уровне обезьян, разумных, говорящих, но недостойных быть на одном уровне с ними. Другого мнения не существует. Да они могут вести с тобой дела, если того требуют обстоятельства, будут улыбаться тебе и говорить «друг», но мнение не изменит. Просто ты теперь полезная обезьяна. Понятно, бывают исключения из правил, как, например, моя мама, которая сбежала и вышла замуж за отца. Бывает, что и мужчины женятся на ней японках, но такие женщины всегда будут вторыми женами, если кланы иметь в виду, и всегда в таком браке будет не только любовь, если вообще будет, но и немалая выгода для семьи мужа. Страна контрастов, мать ее. Собирая и анализируя всю эту информацию, к каким же выводам я пришел, в первую очередь касающихся меня. Короче, ситуация следующая: пока ты не даешь отпор в этой школе, пока сносишь все обиды, тебя чмырят все, кому не лень. Но вот если ты кому-то ответил, да еще смог прилюдно доказать, что у тебя тоже есть зубы, которые довольно острые, и ты не прочь пустить их дело, бешеная обезьяна, вот тогда включаются совсем другие правила. Опустив Кота до своего уровня, я запустил неписанный свод правил этой школы, да и не только ее, а можно сказать молодежи этой страны, хотя думаю среди самих кланов тоже есть что-то похожее, ведь их главы тоже когда-то были молодыми. Притом чем знатнее семья, тем строже их соблюдали. Теперь пока Ичиро не сможет восстановить мой статус мальчика для битья, никто, кроме его шайки, меня и пальцем не тронет, потому как это можно расценить, что Кота не может справиться сам, что ему нужна помощь, а врагов у парня и его семьи хватает, как, впрочем, и у любой другой их уровня. То есть его позор отразится на родных. Им могут ткнуть, что типа ваш сынок слабак настолько, что понадобилась помощь кого-то там, неважно кого, все будет зависеть от ситуации. Притом старшие его семьи тоже влезать не могут, потому как недостойно решать конфликты детей. Могут посчитать, что такая семья больше ни на что не годна. Я даже находил такой похожий случай, когда вместо младшего сына, его соперника устранили их люди, а потом это вскрылось. Долго им пришлось отмываться и восстанавливать свою репутацию. В отношении меня эти правила тоже действуют, притом кота от этого намного хуже. Пусть клан меня не принял и, можно сказать, выбросил на улицу, но фамилию не забрал. Я-то на кой как бы кому не хотелось, относиться ко мне не получится как к простому простолюдину, но и одновременно я чужак, который должен быть хуже чистокровных, ко всему прочему официально у меня нет сил, вроде бы нет прикрытия клана. Может показаться, что правила в моем отношении не работают, стоит кому-то уверовать в это, как его семье тут же напомнит, кто я такой. Никто не захочет упускать шанс урвать чужой кусок, имея на то законные основания, старый хрен, в том числе, а то, что выкинули, ну скажут, что это такое мне было испытание, а ваши детишки попутали берега, так что гоните монету. Это с одной стороны, а с другой мне надо быть очень осторожным, чтобы не покалечить и не убить никого из них, потому как в этом случае не жить точно. Те же Танака избавятся в один миг от меня, как от возмутителя спокойствия. Вот такие дела. За такими мыслями настроение поднялось, и дальнейшая тренировка прошла просто прекрасно. Домой возвращался в приподнятом расположении духа, представлял, что сейчас приготовлю себе обильный завтрак, а потом завалюсь на диван, будет мне полноценный выходной, заслужил. Ага, сейчас. Облом, в лице мужика, который меня отвозил в эту квартиру, застыл у двери квартиры, облокотившись плечом на косяк и внимательно наблюдал за всеми, кому случилось пройти мимо него. «Где ты был? Ни тебе привет, ни как дела?» «На стадионе», — ответил, настороженно следя за ним и запуская свой дар, секунды на две, так, на всякий случай. Визит кого-то из этой семейки был неожидан и, скорее всего, сулил проблемы, потому как за все это время этот раз был единственный, когда кто-то из них явился. «Открывай», — посторонился он, давая мне доступ к двери. Приложив карту к магнитному считывателю, дождался щелчка замка, после чего распахнул перед мужиком дверь, давая пройти вперед. Зайдя после него, я захлопнул за собой и застыл в ожидании приговора. То, что не награждать приехали, это к гадалке не ходи. Господин недоволен тем, что ты злоупотребляешь нашим расположением. Мы устроили тебя в одну из лучших школ страны, где участие дети достойных людей. Дали тебе жилье, оплачиваем твои нужды. Ты, вместо того, чтобы прилежно учиться, втягиваешь нашу семью в конфликты, которые нам сейчас не нужны. А я просил, с первых слов меня начала душить злость, на этого урода, который даже когда говорил со мной, кривил свою рожу в презрительной гримасе, просил забирать меня из дома. Просил ваших подачек, лучшая школа. В гробу я видел там всех. Вы нацепили на меня свою фамилию, а потом сходу засунули в этот гадюшник. Мне надо и дальше терпеть все, позоря вашу же фамилию? Ну так если вас это устраивает, то меня нет. Закончил, невозмутимо спросил, Танака или не Танака, я только сейчас понял, что даже не знаю, как его зовут. Тогда я продолжу. Господин велел передать, что с сегодняшнего дня твое содержание урезается и наказание продлится до тех пор, пока он не решит по-другому. С голоду не умрешь, но как добираться до школы, обеспечивать себя одеждой и прочим будешь сам. Умеешь находить проблемы, значит и с наказанием справишься. Ты все понял? Слушай, а тебя как зовут? В голову неожиданно пришло, что даже не знаю, как обращаться. Тебе не надо ко мне обращаться, а только выполнять, что говорят, невозмутимо ответил этот, к которому не надо обращаться, ты понял про наказание.